За то, що Господь дав нам ще раз можливість предстати перед Його святим лицом і відкрити своє серце для Слова Господнє і поставити свою життя перед Словом Божим, як перед зеркалом, щоб ще раз просмотреть пути, щоб ще раз определить точки опори, які нам дуже потрібні в нашій житті. І ми сьогодні будемо продовжувати цю тему, тему надежди, которая для нас является якорь безопасный, крепкий. И ее можно сравнить с тем строением, с домом, можно сравнить с ковчегом, с кораблем, которым мы плывем в вечность. И вы знаете, и дом, если надежду сравнить с домом, и корабль, он состоит из определенных частей, из определенных, если это дом, то это камни, если это ковчег или корабль, то это бревна. И вы знаете, каждый из них находится на своем месте. Это не просто какая-то пирога индейская, которая высечена из одного куска дерева, но это огромный корабль. И как вы заметили, что надежда, которой мы движемся к вечности, она тоже очень сложного устройства. И, но для каждого из нас, и несмотря на то, что мы очень разные, и у нас могут быть очень разные проблемы, но для каждого из нас есть в этом ковчег, в этом корабле, в этой надежде место свое, на котором мы можем обосноваться, несмотря на то, что нам кажется, что уже никакой надежды ни на что нету. Я уже точно не помню, сколько у нас разборов было на эту тему. Наверное, разборов 6, я их не считаю. Но в прошлый раз мы говорили о надежде во время худой молвы. Вы это помните. Начали с того, что о надежде для оторванных от корня, и продолжали надеждой во время худой молвы. И вы помните, я полностью не буду проходить весь разбор, но мы отмечали одну важную истину, без которой невозможно двигаться дальше, что любой из нас, независимо от того, какой была его жизнь, святая или грешная, но он обязательно подвергался воздействию худой молвы. Вот это оружие дьявола, оно не обходит никого. Оно не обходит тех, кто это заслужил, хотя это уже не худая молва, если уже так разбираться. Это уже не худая молва. Это то, что есть на самом деле, но тем не менее, это неприятно, потому что ну, о нас могут говорить неприятные вещи, неприятные слова. Но даже те, кто не заслужил ни одного слова упрока, обязательно на них дьявол будет возбегать худую молву. И если не знать, на чем обосноваться, на каком тексте Писания, на чем найти опору, то эта худая молва погубила очень многих. И помните, я проводил пример, что даже Иисус Христос, который не сделал никакого греха, у которого не было лести в устах, который никогда никому не угрожал, а тех, кто угрожал и делали ему зло, он предавал все это судьи праведным отцу, и то на него говорили. И то говорили. Одни говорили, что он добрый, другие говорили, нет, обольщает народ, обманывает. Когда он говорил слово, и оно было очень сильным, это вы знаете, какая была причина? И ложилось в сердце. И понимали, что никто так не говорил, как этот человек. И тем не менее говорили, как он может знать Писание, не учившись? Если он не учился, значит, не может знать. А раз не может знать, то говорит неправду и не слушайте его. Или помните, на чем соблазнялись? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И сестры его, и братья его, не ходят ли они между нами? Ну как это может быть такое, что он необыкновенный человек? И соблазнялись на нем. А раз соблазнялись, значит, говорили ложь. А раз соблазнялись, значит, говорили неправду. И он, будучи сыном Божиим, не избежал этой участи, чтобы быть оклеветанным. Да и предали его из зависти, помните, при помощи двух лжесвидетелей. Лжесвидетели, которые говорили ложь. И эта ложь была очень интересная. Вроде бы правда было то, что он говорил. Вы помните, за что его обвиняли? Говорили, он говорил, разрушил храм Божий і у три дня воздвигну. Он правду то говорив. Но он говорил о храме своего сердца. Но он не говорил об Иерусалимском храме. И это была ложь. Это была клевета. И это было именно не то, что причина. Причина была в другом. Но это была зацепка, чтобы его взять официально. И тем более на вопрос, скажи, ты сын Божий? Или ответил, ты говоришь, что да, сын Божий. Все достаточно. Вот один аргумент. Говорят о нем, он говорил, храм Божий разрушен. А второй аргумент, вы сегодня слышали, он сказал, я сын Божий. И все стали кричать, достоин смерти. И поэтому вот этот вопрос очень важный. И когда мы эти все вопросы разбираем, для чего мы это делаем? Потому что в нашей жизни могут случиться самые различные ситуации, которые будут нас выбивать из колеи, которые будут нас выбивать из этой ладьи надежды. И нам нужно будет знать место, на которое можем обосноваться. Но все эти фундамент обоснования, или камни, или бревна, они отмечены только в Слове Божьем. Вы нигде не найдете. По человеческому разуму для многих из нас уже нет никакой надежды. Нет и все. И если мы ее находим, то находим не в нашей философии, не в наших аргументах. Мы ее находим в Слове Божьем. И на этом утверждаемся. И мы действительно хотим благодарить Господа за то, что у Него на все ситуации нашей жизни есть слово веры и есть слово для надежды. В том числе и для тех, кто подвергается клевете напрасной, кто подвергается какой-то несправедливым обвинениям. И я хочу продолжить немножко чуть-чуть дальше эту тему. Я уже, конечно, ее долго продолжать не буду. Но хочу напомнить, что эта молва имеет очень сильное действие, потому что она меняет взгляды других людей, которые слушают то, что они говорят. Вот почему она опасна. Если, допустим, на меня кто-то говорит, или я на кого-то, и если я не принимаю, или кто-то я клевещу, не принимает. Ну, значит, это постольку поскольку. Но мы живем не в пустыне. Мы обычно еще кому-то передаем. И мы тогда оскверняем сердца других людей. Они принимают. Они тогда уже не доверяют. Они тогда уже отворачиваются, вот, потому что кто-то сказал что-то. И вы часто наблюдали такую картину, когда вы были с кем-то очень хорошими друзьями. И потом вдруг вы заметили, вы с ним никакого конфликта не имели, он вам ничего плохого не говорил. И вдруг, оказывается, кто-то начинает сторониться один другого. Они сначала не замечают, потом обнаруживают. И никак кто-то не может понять, почему так получилось. А после, оказывается, вмешался кто-то третий. Но если говорить, кто третий, то если смотреть корень проблем, то тут дьявол вмешался. Вы помните слова? Слова наушника разлучают друзей. Вы помните из притчи? Они сами не виноваты совершенно никто. Один на другого ничего не говорили. Но нашелся некто третий, за спиной которого стоял дьявол. Он выдумал какую-то клевету и вложил кому-то в сердце, одному из двоих. И они позже не могут понять, почему у них разрыв получился. Потому что была клевета. Они совершенно не виноваты. Ни один, ни другой. Виноват третий. О котором часто совершенно люди не подозревают, кто это сделал. И потому вот это оружие дьявола, недаром он назван клеветник. Дьявол, клеветник. И его самое сильное оружие – это клевета. И он назвал клеветник братьей наших. Сколько он клевещет на наших братьев? Час, два в сутки или три. Значит, что у него и обеда нет, и перерыва нет. Он день и ночь. Он настолько трудяга в этом вопросе. День и ночь клевещет. День и ночь придумывает что-нибудь. Для того, чтобы именно поранить людей, рассоединить их. Чтобы нарушить ту гармонию, превратить ее в дисгармонию долговечную. И надо сказать, в силу того, что мы очень падки на эти слухи, он оказывается очень хорошим специалистом в этой части. Но только потому, что мы не на своем месте. Если бы мы сказали, да зачем ты мне это говоришь? Я то слушать не хочу. Что мне надо знать, мне Господь скажет. Это ж правда. Но нам так хочется знать то, что никто не знает. И так приятно знать о ком-то что-нибудь плохое. А он этим пользуется. Он этим пользуется и достигает успеха. Поэтому я бы хотел напомнить сегодня один текст Писания, который также записан в Священном Писании. «И не давайте места дьяволу». Приходит кто-то, начинает вам на ухо мусор различный, подскажите, нету, не надо, зачем-то мне надо. Я нету, где твой мусор деть, то я не помойная яма, чтобы меня сбрасывать. Но все дело в том, что Библия говорит, слова наушника как лакомство. Они уходят во внутренность чрева. Вот беда в чем. А после начинаются проповеди на эту тему. Услышал и начинают вразумлять. А потом начинается пророчество на эту тему, потому что уши были раскрыты. А это семя, слово клеветы, оно легло в сердце. Оно почти может выражаться в видении, в сновидении, в пророчестве, в проповеди. В чем хотите? Потому что сердце через это стало несвободным. Но на этом вопрос не заканчивается. Я просто прочитаю еще один текст Писания. Я не помню, прошлый разбор, я на нем остался или нет, читал его или нет, но сегодня я еще раз прочитаю. И если я его уже читал, пусть это будет повторением, но я обращу внимание, что вот эти слова клеветы, которые мы говорим, они не пройдут бесследно и для нас самих. И второе. Есть одна интересная особенность одна. Те, кто это делает, она будет отмечена здесь. И она настолько привлекательна для людей. Иногда настолько приятная, потому что прикрывается святостью. И вот я читаю сначала. Псалом 63, с первого стиха ниже, начальнику хора, псалом Давида. «Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые и застряли язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово». Вот здесь интересный текст, который говорит, что означает в Священном Писании лук. Помните, не на лук мой уповаю, там оружие. Это просто это для тех, кто проповедник, может взять это на вооружение, после исследовать. Потому что окажется, что и сами часто стреляли, и много кто стрелял из этого лука. Который и застрелил язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы в тайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердили в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. Смотрите, и образ действия таких людей. Изыскивают неправду. Правда, богоборцы сильные, да? Он говорит, да я не позволю, чтобы в моей церкви неправда какая-то была. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но никто никогда не говорил, что-то враждебное намерение есть такое. Обычно, как правило, знаете, чем это все оправдывается? Борец за чистоту. Как один некто однажды сказал, жив не буду, если не узнаю там что-то. Вот вплоть до этого, как те, которые апостола Павла заклялись убить. Помните, говорили, не будем есть и пить, покуда, так сказать, не убьем Павла. Ну, слава Богу, и не убили. Не знаю, как они ели или нет впоследствии, хотя заклятие. Уже если заклялся, то выполняй свою клятву. Уже здесь согрешили, уже здесь спасения не будет. Вот образ действия, образ мышления делают, расследуют, исследуют. Но вот что дальше написано. Но поразит их Бог стрелою. Внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя. Смотрите, вот как все оборачивается. Потому что вот эти расследования, вот с этой злой целью, они не остаются необнародованными. Ведь, по сути дела, эти расследования и делаются для того, чтобы где-то поставить все это на вид в свое время. Но Священное Писание говорит так. Но поразит их Бог стрелою. Внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя. Все видящие удалятся от них и убоятся все человеки. И возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него, и похвалится все правые сердцем. Вы знаете что? Я беру вот этот стих, он связан напрямую с нашими проблемами и с состоянием каждого из нас. А что здесь имел в виду псалмопевец Давид? Не все люди, они падают на клевету. Некоторые имеют свободное сердце, они имеют трезвый ум, они имеют взгляд, которым управляет Господь. Но когда вот эта волна клеветы на кого-либо, она распространяется, то неприятно становится не только тем, на кого она направлена, но и тем, которые поддерживают. Вы поняли меня, что я говорю? И когда Бог обнаруживает саму сущность, в конце концов, а Бог знает, как клеветника открыть, что он клеветник. И когда все это открывается, то все то, что он говорил, оно обращается на него, как на лжеца. Ему самому становится стыдно. Они говорят, сами себя своим языком и поражат. Потому что то, что они говорили вслух других людей, в конце концов обнаруживается, что это была неправда. И те, кто слушали, возвращают их клевету им назад, на их же сердце. А праведники в это время, они знаете, что сделают? Возвеселятся о Господе, и будет уповать на него праведник, и похвалится все правые сердцем. А неправым сердцем будет стыдно. Поэтому когда мы сегодня рассуждаем о клевете, рассуждаем о том, что кому-то трудно бывает от того, что эта клевета идет, то мы имеем в виду и то, что не самого человека, который однажды падет все это. Поэтому я думаю, когда мы вот эту проблему сегодня обсуждаем и рассуждаем над ней, то мы должны думать не только о том, против кого это направлено, но всегда должны иметь в виду, а вдруг это неправда, и однажды все это вернется на меня и назад. И плюс к этому я хочу сказать, что все-таки, если мы обнаружили что-то в своей жизни, что-то было не так, то все-таки надо просить прощения и приносить, как мы сегодня привыкли говорить, хотя бы свои извинения. Знаете, нам очень трудно сказать «прости», но хотя бы сказали «извини». Но это очень редко бывает, хотя «прости» и «извини». Но я, например, знак равенства не ставлю. Я знак равенства здесь не ставлю. Но «прости» – это что-то глубшее, более глубокое. Это то, допустим, что позволяет нам сказать, что человек понял, раскаялся внутри сердца и просит прощения. Ну, а извини, это не что такое поверхностное. Вот, прошу тебя, извини меня. Вы помните? Там не сказал, прости меня, а извини меня. Ну, просто, вроде бы того, ну, не обращай на меня внимания. И всего столько. Но это две очень разные вещи. И поэтому я понимаю, что очень трудно признавать себя виноватым. Наверное, вдвойне трудно впоследствии сказать «прости», все что угодно, только не «прости». Но, тем не менее, это порядок, который определен Господом. Это то, что должно быть в нашей жизни. И просто я хотел бы об этой худой молве уже не говорить, хотя можно было бы еще говорить, проводить примеры. Но пусть нам Господь поможет никогда не оказаться в этих сетях. Никогда не быть клеветником. Потому что рано или поздно, не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра, все это однажды обнаружится, и придется очень стыдно. Придется пережить стыд, потому что говорил не то, что надо было и можно было говорить. Поэтому пусть Господь нас благословит, а те, кто сегодня это переживает, Священное Писание говорит, что надежда может быть только на Господа во время худой молвы. Еще раз дополню, почему она все-таки касается, потому что мы люди несовершенные, и если тебя будут бомбардировать каждый день, говорить одно и то же, то будешь сомневаться, а вдруг тебя правда не на правильном пути. И просто-напросто, не сможешь свободно и спокойно жить, делать, говорить и так далее. Потому что я вам в прошлый раз напоминал этот текст Писания, если кто стоит, то что? Берегись, чтобы не упасть. И это одна из причин, почему именно вот эта клевета, она часто достигает до сердца и заставляет думать. Но с другой стороны, благодарение Богу, что даже таким образом Бог заставляет нас проверять самих себя. И это хорошо. Поэтому часто лукавый делает свое дело, а Бог делает свое дело. А Бог делает свою работу. И он всегда оказывается Господь победителем. Следующий пункт об этой надежде. Я возьму со 118-го псалма. Это будет 101 и 102 стихи. Это самый длинный псалом в Библии. От всякого злого пути удерживай ноги мои, чтобы хранить слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Я назвал этот пункт, я его когда-то затрагивал где-то. Может быть, даже я где-то проповедовал на эту тему. Может быть, даже на разборы чаще затрагивал. А я его назвал «Упование на Бога во время судов Божиих». Вы, наверное, всю своей жизни видели те времена, когда Бог судился с людьми. И, наверное, с каждым из нас однажды судился. И вот даже вот в этом положении, когда Бог начинает с нами судиться. И я повторю ту старую мысль, которую я повторял не один раз. Когда Бог начинает судиться, когда Бог накладывает свою руку, никто тогда помочь не может. Ни врачи, ни верующие своими молитвами. Тем более дьявол не может помочь. Есть такие моменты, когда только один Бог силен сделать что-то и переменить что-то. И в том числе и во время судов Божиих. Вы знаете, очень многие люди, когда в них жизнь приходит проблемы, когда Бог начинает судиться, они уклоняются от судов Божиих. Как они это делают? Они просто игнорируют, что Бог может с ними судиться. И называют это чем угодно, только не судом. Когда мы признаем, что это суд, Господь с нами судится, мы тогда рассуждаем, почему. Мы находим причину. Где мы уклонились с пути, что Бог стал поперек нашей дороги? Что Бог стал с нами судиться? Но когда мы это не считаем судами, то мы будем продолжать идти тем путем, которым шли, и будем попадать под гораздо более строгий суд. И в конце концов можем оказаться вне спасения. Тот человек, который я часто цитировал, и его напрямую, нельзя отнести к судам Божьим, а можно просто отнести к очистке, к очищению нашему, к переплавке. Но тем не менее, он будет свойственен и для судов Божьих. Когда Господь сказал так, раздувальный мех обгорел, свинец и съел от огня. И дальше говорит, плавильщик плавил напрасно, злые не отделились. Почему? Отверженным серебром назовет их Господь. Очень часто, когда люди не хотят принять истину за истину, на своей обстановке находят различные оправдания, кроме настоящей причины, они могут оказаться за бортом. Плавильщик плавил напрасно, злые не делились. Поэтому отверженным серебром назовет их Господь. Поэтому сегодня очень важно, когда в нашу жизнь приходят трудности и проблемы, нам правильно назвать то, что с нами произошло. А Бог судится, что Он говорит, это я как Иов черплю, а там Иовом и не пахло даже. Может он поменять что-то, если он не понимает, что с ним происходит? Никогда. Он считает, что какое-то особенное служение у него. Это Бог его как образец какой-то поставил, образец терпения. А в самом деле там не терпение. Там Бог хочет остановить человека, он с ним судится, а он не понимает этого. От судов Божьих можно уклоняться по-разному. Но я вот какую тему сегодня хочу вести. Один тот камень показать, на который можно положиться, когда Бог начинает судиться. И здесь тот уровень суда, когда Бог судится с человеком, как со своим дичем. Мы же тоже своих детей судим, правда? Наказываем. Значит, есть суд, как разбор дела. А есть суд, это слово, так сказать, ну, включает два понятия, как наказание за то, что сделал. И вот бывают такие случаи, когда действительно, когда человек доходит до крайности, и Бог начинает с ним судиться, судит его. И вот есть один текст Писания. Впрочем, я его переступлю, этот текст. Я возьму тот текст, который говорит о том, когда Бог с нами поступает, как с сынами. Ибо Господь, послание к евреям, 11 глава, 6, 11 стихи. Слушайте. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. И если вы терпите наказание, смотрите, как интересно, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? То есть вопрос стоит. И есть ли какой сын, которого не наказывал бы отец? И если же вы... Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней. А сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после научным через Него доставляет мирный плод праведности. Скажите, как вам нравится это место Писания? Им всех дали мы вот такой обстановке, понимали, что Бог поступает с нами, как с сынами. Наверное, не всегда.